Глава вторая. Когда я подошла к Ситроену, мимо промчалась карета скорой помощи. Это обстоятельство подсказало, как мне дальше действовать. Сев в машину, я достала из сумки мобильник и, покопавшись в его памяти, набрала номер. «Алло», — ответил мужской голос. «Валентин Евгеньевич?» — уточнила я. «Да, я вас слушаю». «Здравствуйте, это Татьяна Иванова, частный детектив. Помните такую?» «Конечно, помню», — подтвердил врач скорой помощи, с которым я познакомилась чуть больше месяца назад, когда расследовала одно убийство. «Вы все по тому же делу?» «Нет», — возразила я, — «уже по-другому». «Скажите, это не вы случайно 2 недели назад забирали из пригорода Тарасова девушку, потерявшую память?» «Нет, но я знаю, какая бригада туда выезжала». Доктор охотно поддержал диалог на заданную мною тему. «Это большая для меня удача, Валентин Евгеньевич. Вы не могли бы мне устроить встречу со своими коллегами?» — попросила я. — Я попробую, — пообещал Старцев. — И еще. Можно узнать, кто вызвал скорую помощь. Мы сейчас как раз возвращаемся на базу, я поговорю об этом с нашими диспетчерами. — Татьяна, это все, о чем вы хотели меня попросить? — Пожалуй. — Хорошо, я все сделаю, — заверил меня Валентин Евгеньевич.